к ни на чем не основанным приступам ревности, к взятым с потолка обвинениям, то поневоле научишься обращаться с любым враждебно настроенным к тебе собеседником, который оказался с тобой наедине в замкнутом пространстве. И когда ей приходится иметь дело с людьми, считающими себя жертвой мирового заговора, направленного против них лично, или с личностями непредсказуемыми, или, наоборот, с теми, чей гнев можно объяснить и предвидеть, Энджи каменеет наподобие статуи, а взгляд ее обретает такую силу, что под его воздействием беснующийся человек очень скоро выдыхается и слабеет. Дальше одно из двух. Либо подчиниться его бестрепетной ясности, сникнуть перед его пугающей проницательностью, либо разъяриться еще больше. Это и происходит с Филом. И потерять человеческий облик. Мне ли не знать, я сам раз или два оказывался под прицелом этого взгляда. Дженна сидела, неотрывно уставившись в пол, и продолжала теребить ткань юбки, так что еще немного и протерла бы на коленях дыру. «Может быть, вы все-таки скажете, зачем вы явились за мной?» — наконец произнесла она. «Я и сам подумал об этом. Мне случалось ошибаться в людях. Бывало такое. Обычно я исхожу из того, что каждый человек полон дерьма, пока не доказано обратное, и подобный подход уже сослужил мне хорошую службу. Однако бывает так, что, когда я думаю, обратное доказано, обнаруживается все то же дерьмо, разве что обнаруживается оно чуть погодя, и узнавать такое обидно до боли. Мне не показалось, что Дженна лгунья. «У вас находятся некоторые документы», — сказал я. «Меня наняли, чтобы я вернул их по принадлежности». Я развел руками, повернув их ладонями вверх. Вот и все. «Документы?» Не сказала, а выплюнула она. «Документы?» Поднявшись на ноги, она принялась расхаживать по комнате. И в эту минуту показалась существом куда более сильным и решительным, чем ее сестра Симона. Теперь она смело встречала мой взгляд, не отводя покрасневших, пристальных глаз. Я в очередной раз убедился, что измученными и запуганными люди не рождаются, а становятся. «Позвольте вам заметить, мистер Кензи», — она наставила на меня указательный палец, — «что это чушь собачья. Документы?» Вновь опустив голову, так что в поле ее зрения попадали только шашки паркета, она заметалась взад-вперед в тесном пространстве комнаты. «Документы?» — повторила она. — Ладно, можете и так их назвать. Пожалуйста, называйте, как хотите. — Ну, а как вы их назовете, миссис Анджелайн? — Никакая я не миссис. — Хорошо. — Как вы их назовете, мисс Анджелайн? Она подняла голову, поглядела на меня, содрогаясь от ярости всем телом. Глаза еще сильнее налились кровью. Подбородок вздернулся. — Всю жизнь я никому не была нужна, ясно? Я неопределенно промычал. «Не нужна!» — повторила она. «Никому в целом свете! Нет, разумеется, меня используют, но это совсем другое дело. Мне говорят, Дженна, вымой кабинет номер 105, или Дженна, сходи в магазин, или даже совсем ласково, Дженна, милочка, приляг вот здесь со мной. Но, сделав свое дело, они вновь относятся ко мне, как к мебели. Есть я хорошо». Нет меня еще лучше. Другая найдется. Мыть и чистить, бегать в магазин или ложиться. Подойдя к стулу, она принялась шарить в сумке, покуда не выводила оттуда пачку сигарет. 10 лет назад бросила, а теперь вот опять. Она закурила, затянулась и выпустила такое облако дыма, что оно заволокло маленькую комнату. Нет у меня никаких документов, мистер Кензи, ясно вам, документов нет. «А что же тогда есть?» — спросил я, подавшись вперед и вертя головой влево-вправо, как на уимблдонском турнире, потому что Дженна стремительно вышагивала из угла в угол. «Но вдруг, мистер Кензи», — продолжала она, словно не слыша, — «вдруг я делаюсь всем нужна и необходима. Нанимают людей вроде вас или еще похуже, ищут Дженну, выслеживают Дженну, хотят поговорить с Дженной, выцарпать у Дженны то, что в нее есть. Вдруг в мгновение ока я всем стала нужна».